Ант Скаландис, спроси у Ясеня. Причастные один. Моим немолодым родителям, которые, вопреки всем ожиданиям, сумели понять и полюбить эту книгу. Автор считает своим долгом выразить благодарность военному консультанту, кандидату технических наук, доценту, полковнику Борису Леонидовичу Житомирскому за помощь в работе над романом. Часть первая. Агентами не рождаются. Говорят, если вы намереваетесь раздавить помидор, то берите созревший. Зеленый тоже можно, но его раздавить труднее. Виктор Островский. Я был агентом Моссада. Глава первая. Пианино в кустах. Я опоздал на последний автобус. Это было нормально. Для данного периода жизни просто закономерно. А период выдался скверный. Еще в конце моего любимого месяца мая все пошло кувырком. Сначала я потерял работу. И сразу вслед за этим друга, шустро занявшего освобожденную от меня должность начальника издательского отдела. Потом я сильно разбил машину. Очень сильно. А чинить ее было не на что. Во всяком случае, так считала Белка. «Сначала работу найди, потом будешь машину чинить». По-моему, это была ужасная глупость, о чем я и говорил Белке постоянно. А работу я вообще искать не хотел. Просто надеялся летом отдохнуть. Оглядеться, пожить в деревне, может, и написать новый роман. Словом, из-за машины мы крепко поругались. Белка кричала: «Да чини ты свою поганую тачку, уезжай куда хочешь, отдыхай где угодно, проедай все деньги, только без меня». И повторялось это все с утомительной регулярностью. Так что в какой-то момент я был действительно готов развернуться и уехать. И вдруг умерла моя мать. Говорят, общее горе сближает. Но, во-первых, горе было не очень-то общим. А, во-вторых, нам обоим хватило чувства такта лишь до 9-го дня. Потом мы начали ругаться с удвоенной силой, как бы пытаясь наверстать упущенное за 9 дней трагической тишины. И до того мне стало тошно, что я даже машину решил не чинить. Все равно ведь за один день мне ее никто бы не сделал. А рвануть в деревню хотелось немедленно. Иначе, я слишком хорошо знал и себя, и Белку, я уже через день переменил бы решение и снова увяз в болоте бытового идиотизма. Итак, я ушел из дома. Была суббота, Белка уехала к тете на дачу в несусветную рань, и когда она закрывала дверь, я сделал вид, что сплю. Потом встал, позавтракал и неспешно собрался. Последний раз задал корма нашему роскошному сиамскому коту Степану, насыпал вискоса в специальную мисочку и оставил на кухне тоненькую струйку воды из крана. По-другому Степан пить отказывался. Расставаться с верным другом было, конечно, грустно. На что поделать, Белка любила его еще сильнее. Потом я уложил все необходимое в рюкзак, еды дня на два, блок любимых сигарет «Голуаз» в синих пачках, резиновые сапоги, стопку чистых листов, несколько ручек и 6-й том Стругацких. С малышом, которого могу перечитывать бесконечно. Наконец извлек из антресоли дебри, завернутый в тряпку ТТ, доставшийся мне год назад за символическую цену — 300 баксов. Продал его один надежный знакомый Майкла. Я мог быть уверен, что оружие не в розыске. Но Белка, конечно, психовала, и только через полгода перестала спрашивать, когда же за нами придут. Применять ТТ по прямому назначению мне еще ни разу не приходилось. Ну, а на пустых бутылках я, разумеется, уже тренировался, забравшись однажды поглубже в лес и не пожалев двух патронов. Для белки осталась записка следующего содержания. «Уехал в заячьи уши. Возвращаться не намерен. Надоело все. Зое Васильевне и Марку Львовичу большой привет. Андрюшку забывать не буду. Миха. P.S. Забрал пушку и полторы штуки грин. Остальное можешь тратить, как хочешь».